Только продажи клубни Георгин отбили треть стоимости теплиц. Хороший был ход со стихотворением, а после и эксклюзивной продажей клубни. А еще в одной из теплиц идет селекция, попытка скрестить латиноамериканские гладиолусы с европейскими. Занимается этим делом молодой ученый Казимир Липский, закончивший Виленский университет, но после последнего раздела Речи Посполитой не нашел себя. Страны такой уже нет, а люди, в том числе и носители национальной идеи, есть. Некоторая шляхта уехала за границу, но немало тех, которые просто оказались не у дел, особенно, если язык, как помело. Это сработал Тарасов, который ездил к Брянско-Березовское поместье Суворова для исследования возможностей повысить прибыль тех имений. Вот он и прислал ко мне Липского. Идиот. Казимир, работая не без успеха в «Березе» и пытаясь даже заниматься селекцией, начал кричать про палача польского народа, Суворова. Хорошо, что Николай Игнатьевич Тарасов увидел в парне не только бунтаря, но и специалиста, который был нам нужен. Мне политические взгляды Липского не нравятся абсолютно, а вот его работа, очень даже. И как поступить? А пусть работает. Во-первых, это на территории бывшей Речи Посполитой еще можно как-то кричать «Аще не сгинуло» и рыдать под звуки полониза Огинского. А тут, на слобожанщине чего тосковать, тут нет сочувствующих полякам, а работы, завались. Тем более, что я немного раскрыл то, что сам знал, про половые разделения растения и принципы прививания. Еще бы женить его на бойкой бабе, чтобы вообще не было время тосковать о Польше, так и пусть остается. А пока, пусть попробует поагитировать крестьян за польскую идею, быстро морду набьют. Если получится, то я вообще хотел бы создать целый научно-исследовательский институт селекции. Семена в этом времени настолько разные, но чаще никудышные, что систематизации просто необходимо. Урожайность в сам 10-12 для этого времени вполне себе неплохо, даже хорошо. Но, у меня превосходные земли, чернозем, погодные условия приемлемые, большая часть пахотных площадей обрабатывается плугами и удобряется органикой. Урожай должен быть сам 20, или больше, даже без азотных удобрений. Но нет, пока такие урожаи только во влажных фантазиях. Вот и нужно работать над селекцией семенного фонда.